Он обнаружил, что настройка передатчика и приемника улучшает прием. Он открыл факт затухания колебаний, то есть он заложил фундамент современной радиотехники. После этого, всего за год с небольшим, он опубликовал еще две работы, относящиеся к этой же области, а вслед за ними и четвертую статью, которая произвела большое впечатление на многих, и в том числе на Резерфорда. В ней Герц существенно видоизменил опыт, приблизив условия приема электромагнитных волн к практическим требованиям еще не родившейся области техники. Ученый поставил приемник и передатчик в разных концах конференц-зала института на расстоянии 15 метров один от другого. И передатчик, стоящий у одной стены, посылал волны в зал, а приемник, стоящий у другой стены, обитый предварительно листами цинка, которому отводилась роль зеркала, принимал эти волны. И по усилению и ослаблению приема в разных местах зала Герц ясно доказал, что электромагнитные колебания имеют волновую природу. Словом, из случайного наблюдения Генрих Герц вывел целую новую главу физики, которая послужила отправной точкой многих других великих открытий. Вот эту-то последнюю статью и прочел Резерфорд на заре своей юности, и она увлекла его открывающимися перспективами. К тому же Эрнест, подобно самому Герцу, предпочитал такие области науки, где можно что-то делать собственными руками. Он занялся изучением свойств волн Герца, так называли вначале электромагнитные волны. Работал он в студенческой лаборатории, помещавшейся в холодном сарае с цементным полом, ее величали из-за этого пещерой. Тем не менее, суровые условия работы не охлаждали энтузиазма, с которым Эрнест взялся за дело. Он решил сконструировать беспроволочный телеграф. Его, правда, смущало, что он не знал, как обнаружить приходящую волну. После некоторых исследований, для которых он сам сконструировал приемник, Эрнест обнаружил, что о присутствии волн можно судить по размагничиванию железа. Он вставлял в колебательный контур пучок железной проволоки, рядом помещал магнитную иглу, и когда контур принимал волны и в нем возбуждались высокочастотные колебания, магнитная стрелка отклонялась. Это было первое открытие 23-летнего Резерфорда. И, конечно, он опубликовал его. И, конечно, в маленьком университете оно произвело весьма большое впечатление, и ему даже простили ошибки молодости, фантазии насчет строения атома. Но, несмотря на то, что работа была выполнена студентом, многие физики и инженеры, и среди них Александр Попов и Гульельмо Маркони, отнеслись к ней вполне серьезно, и даже использовали ее в своих открытиях в области радио. Для самого же Резерфорда эти исследования непосредственного значения не имели по причинам нам уже известным, и Томпсон даже раскаялся в этом, но косвенная польза от них была несомненная. О Резерфорде узнали сначала в Новой Зеландии, а потом и в Англии. Первое событие имело последствием диплом с отличием и место учителя физики в средней школе. Второе принесло ему стипендию 1851 года. Это самая крупная стипендия, какую только может получить в Англии молодой ученый. Она была учреждена из части доходов от Всемирной выставки 1851 года, происходившей в Лондоне. Присуждали их наиболее талантливым выпускникам провинциальных университетов, чтобы дать им возможность 2-3 года постажироваться в лучших лабораториях Англии. Между первым и вторым событиями был разрыв почти в полгода, и эти месяцы Резерфорд пытался преподавать детям физику, как в свое время Ампер. Любопытно, что оба они на этом поприще не преуспели, но по разным причинам. Ампер был вообще малообщительный человек, к тому же со странностями, а Резерфорд, напротив, был полон энтузиазма и старался привить детям свою любовь к физике, но он явно недоучитывал их подготовку и их психологию. Ребят надо было заинтересовывать, Надо было найти прием,